или же наоборот, скромно потупись. Их дочек и внучек хвалили, а другие, папа и мамы, маялись. Им было неловко, совестно, завидно. Уж лучше бы им поговорить с учительницей наедине, но ведь ее надо пожалеть. Куда же ей разговаривать с каждым в отдельности? И только дедушка Вали Стрелковый ничуть не смущался и все время гудел. Но если она позволяет себе такие безобразия, чтоб дразниться, то я уж и не знаю, Татьяна Сергеевна, почему это я должен ее жалеть? Она-то своих подружек не жалеет? Потом собрание кончилось, но папа и мамы долго еще осаждали Татьяну Сергеевну. Они пережидали друг друга, подходили поодиночке, говорили вполголоса. И, понимаете, вижу, что врет. Глаза, понимаете, отводит. И вот я хочу посоветоваться, долетала до Леши. Когда все ушли, Татьяна Сергеевна посмотрела на него и спросила устало: «А вы? Чей папа?» Застигнутый врасплох, Леша ответил: «Я дядя Кати Поливановой». «А, — сказала она, — Катя ужасно вами хвастается». «Вам Катя не нравится?» — спросил Леша. «Напротив, очень хорошая девочка. Знаете, не дожидаясь, пока дедушка выпарит Валю, она сама ее поколотила». «Но вы же против телесных наказаний?» «Конечно, и я сделала Кате выговор, но я ее понимаю». Они шли по улице и разговаривали про воспитание. Леша был доволен, что Катя вступилась за горбатую девочку и поколотила Валю Стрелкову. Это было справедливо. «Вообще, очень справедливая девчонка», — говорил Леша. «Несколько лет назад я приезжал сюда в отпуск и пошел с Катей в зоопарк. Никогда не забуду, Катерина прямо упивалась. Звери, птицы, и все живые, и обезьяны. Потом пошли мы к рыбам, постояли около аквариума, а напоследок зашли ко льву. Он был очень большой и сердитый». Леша вдруг засмеялся. «Наверное, в отличие от Исаковского, ему нужна была Африка. Он ревел, кидался на решетку. И вдруг Катька, ей было года 4 тогда, подскочила к самой клетке и стала кричать ему в ответ. Постойте, постойте, что же она тогда кричала? Никто тебя не боится? Перестань сейчас же, кому говорю. Ты что, фашист, что ли?» Они долго рычали друг на друга. Я ее, знаете, еле уволок. Я уже тогда понял, что у нее в жизни будет много неприятностей. Татьяна Сергеевна засмеялась и спросила: «А потом?» «Ну, потом мы пошли в молочное кафе. Простокваша с булкой тоже произвела на нее огромное впечатление». «Да нет, я не про это. А потом вы уехали?» «Ну, конечно, вы же и есть тот самый дядя Леша, который живет в Германии». «Да, я действительно тот самый дядя Леша. А мою старшую племянницу вы знаете? Анюту?» «Ну, конечно, она часто приходит к нам в класс. Девочка с таинственным личиком». «С таинственным?» – переспросил Леша и умолк. На дворе стоял январь, но уже тянуло весной. Едва уловимо. Влажный воздух, сорвавшийся с водосточной трубы капля, еще не капель-то будет в апреле. Щедро одна за другой поскачут на мостовую капли. Со звоном сорвется на земь сосулька, неторопливо поплывут в чисто вымытом небе легкие облака, а сейчас Леша с Катиной учительницей идут по снежной улице, и снег летит им навстречу, но снег милосердный, не колет, не сечет лицо. Январь, но скоро весна.